Харамас взял длинную веревку и привязал меня так, что я не мог наклониться вперед. Итак, мы смоделировали положение Делани. Он совершенно не мог наклоняться вперед, — нравоучительно произнес Меддокс. Окей, Бус нахмурился. Что дальше? Придвиньте кресло к телевизору, — сказал Меддокс, — и попытайтесь снять заднюю крышку. Это невозможно, — сказал я. И тем не менее, все же попытайтесь изо всех сил. Я подкатил кресло к телевизору и без труда отвинтил два верхних винта, но никак не мог дотянуться до двух нижних, какие бы отчаянные попытки не предпринимал. — Вы читали рапорт коронера? — спросил Меддокс Буса. — Когда Риган обнаружил тело Делани, задняя стенка телевизора была снята. И еще одна странность. Рядом с рукой Делани лежала отвертка. Ее он достал из ящика, который стоял на верхней полке чулана. Этот ящик Делани якобы свалил на пол, зацепив его палкой. Инструменты рассыпались по полу. В таком случае возникает вопрос, как Делани смог дотянуться до отвертки на полу? Хармас положил отвертку на пол возле кресла. «Сможете дотянуться до нее?» Моим пальцем не хватало примерно 12 дюймов, чтобы дотянуться до вожделенной отвертки. «Снимите заднюю стенку телевизора», — распорядился Меддокс, обращаясь к Хармасу. Когда Хармас выполнил приказ, Меддокс сказал, обращаясь к Бусу: «Посмотрите на эти два блока. Предполагается, что Делани закоротил отверткой высокое напряжение на кинескопе. Это и явилось причиной его смерти. Вы видите, лейтенант, так же хорошо, как и я, что из своего кресла Риган никак не сможет дотянуться туда отверткой». Бус порывисто поднялся на ноги. Подойдя, он остановился перед телевизором. «Теперь вы понимаете, к чему я клоню?» — спросил Меддокс. «Предполагается, что Делани снял заднюю стенку телевизора, но он физически не смог бы этого сделать. Но вы же видите, он просто не смог бы дотянуться до этих двух винтов. Я уже не говорю о его манипуляциях с отверткой». Бус растерянно уставился на Меддокса. «К чему вы клоните, черт возьми?» Хармас развязал веревку, и я смог подняться с кресла. Бус злобно уставился на меня. «Ну-ка, Риган, повторите еще раз вашу версию случившегося. Начните с самого начала. Вы навестили Делани, чтобы узнать, как работает телевизор, правильно?» «Да, я нашел Делани лежащим перед телевизором. Около его руки валялась отвертка, а задняя стенка телевизора была снята. Как я понял, его убил электрический разряд. Я понял, что он пытался отремонтировать телевизор и неосторожно прикоснулся к контактам высокого напряжения». «Он был мертв?» — спросил Бус. «Да». «Откуда у вас такая уверенность?» «Тело его было холодным и твердым». «Когда человек погибает от смертельного разряда электрического тока, — вмешался Меддокс, — тело его горит. Исходя из этого, тело не могло так быстро остыть, так как в момент смерти температура тела была значительно повышена. К тому же, учитывая дневную жару, мне это представляется маловероятным, ведь если верить Ригану, прошло лишь 3 часа с момента смерти». Это замечание вывело Буса из равновесия. Если я вас правильно понял, вы пытаетесь уверить меня, что смерть наступила не в результате поражения электрическим током? — проворчал Бус, оборачиваясь к Мэддоксу. — Я ни в чем не пытаюсь вас убедить, — отрывисто сказал Мэддокс. — Я просто настаиваю на эксгумации трупа. Бус почесал шею, хмуро глядя на Мэддокса. «Вначале на эту тему нужно поговорить с Джефферсоном. Может быть, вы здесь и видите криминал, но это его округ. Ведь вы же не утверждаете, что Делани был убит, не так ли?» Мою грудь так сжала, что стало трудно дышать. Я наклонился вперед, напряженно глядя на Мэддокса. Мои руки были зажаты между колен. Я ждал, что он скажет. «Я намекаю на то, что Делани был убит?» — переспросил Мэддокс. «Нет, я не намекаю. Я заявляю, и вполне официально, кстати, что он был убит. Он был убит лишь из-за того, что имел неосторожность подписать полис нашей компании, который гарантировал выплату $5000 в случае его смерти из-за неосторожного обращения с телевизором. Его убили, так как убийца заведомо знал, что следствие будут проводить два престарелых человека, которые безоговорочно примут на веру все, что им скажут, или же то, что они увидят, не пытаясь досконально разобраться в этом деле». Зловещая улыбка осветило его лицо. «Убийство? Разумеется, это убийство. А иначе зачем бы я приехал сюда? Никогда я еще не видел столь очевидного убийства». Бус чиркнул спичкой о коробок. Шипение загоревшейся серы было единственным звуком, нарушившим тишину, установившуюся в гостиной после тирады Мэддокса. Никто не смотрел на меня. Это было мое счастье, ибо я был полностью уничтожен. «Но послушайте, Мэддокс», — заявил Бус после того, как раскурил трубку и несколько раз глубоко затянулся. «Я прекрасно знаю ваш дар предвидения. Я знаю, что вы способны увидеть малейшую фальшь в этих распроклятых исках, окей? Если вы говорите, мало того, утверждаете, что это убийство, я вам верю. Но все же мне хочется получить неопровержимые доказательства». Мэддокс отошел от камина и остановился перед лейтенантом. «Это типичное убийство. Когда я чую запах убийства, я утверждаю это убийство. Я еще пока ни разу не ошибался. А в этом случае я абсолютно уверен в том, что здесь произошло преступление, и готов держать пари, даже если ставкой будет моя жизнь. Я уже предоставил вам несколько неоспоримых аргументов, достаточных, чтобы усомниться в заключении престарелого шерифа». Трубка Буса погасла. Вытаскивая спички, он нервно спросил: «Какие еще аргументы?» «Ну, во всяком случае, их достаточно, чтобы получить разрешение на эксгумацию трупа. Но я могу сказать и больше. Я даже могу сказать, кто конкретно убил Делани». Мое сердце остановилось, потом затрепыхалось такой силой, что я испугался, как бы оно не выскочило из груди. «Вы можете?» Бус наклонился вперед, забыв о том, что спичка горит у него между пальцев. «И кто же его убил?» «Его жена», — спокойно сказал Мэддокс. «Она уже пыталась убить его однажды, но ей не повезло, хотя он и остался калекой на всю жизнь». Я очень хотел возразить, но понимал, что сейчас не время для этого. Я хотел сказать, что он просто сумасшедший, но мне не хватило смелости. Я понимал, что стоит мне открыть рот, как я привлеку к себе их внимание, и тогда станет совершенно ясно, кто убил Делани. В этот момент вина за совершенное преступление была ясно написана на моем лице. «Я как-то не очень верю в это», — проворчал Бус. «Делани женился на этой женщине 4 года назад», — начал Мэддокс. «Они не прожили вместе 3 месяцев, когда она познакомилась с одним из наших агентов. Она предложила, чтобы он уговорил Делани застраховаться от несчастного случая. Она утверждала, что ее муж сможет подписаться на полис в $100,000. Мэддокс ткнул пальцем в сторону Буса. «Мне нет необходимости напоминать вам, что если жена пытается застраховать своего мужа на столь крупную сумму, это всегда заставляет нас держать ухо востро. Наш агент, естественно, уведомил меня об этом. Я разрешил ему действовать по своему усмотрению, но тотчас же завел досье на миссис Делани. Агент уговорил Делани подписать полис, но днем позже Делани прислал нам письмо с требованием аннулировать полис. Мы тогда не стали разбираться в причинах этого, так как не любим совать нос в чужие дела. Хотя я и понял, что здесь что-то нечисто.